Попытка написать политический портрет Сталина позволила мне до боли остро почувствовать, что многое свершившееся в нашей истории произошло из-за пренебрежения свободой. Она была целью Великой Октябрьской социалистической революции. Но завоевав ее, простые люди не смогли ею распорядиться. Сталин отверг свободу на том основании, что она опасна. Свобода живет лишь в условиях подлинной демократии. Если ее нет, свобода присутствует в виде тени, идеологического рабства, культовых мифов и штампов. Сталин не любил даже говорить о свободе. Предполагалось, что она имеет один источник — социальный. Однако социальная свобода может проявить себя только в союзе со свободой духовной. В своей книге я часто, может быть, слишком, обращался к совести. Такие люди, как Сталин, совесть считают химерой. Речь идет не о совести диктатора. Ее у него просто не было. Но во всех преступлениях Сталина участвовали люди, которые часто понимали, что творят зло. К великому несчастью, слишком мало было тех, кто пытался использовать свой шанс совести. У очень многих в той системе отношений, которая была создана, совесть, говоря словами Короленко, застыла. В результате великий народ позволил загнать совесть в резервацию, дав возможность великому инквизитору долгие годы творить свое черное дело. То, что мы не лишились всего, сохранили веру в высокие идеалы, оказались способными на покаяние, возрождение и обновление, не в последнюю очередь зависит от того, что мы освободили свою совесть от пут постыдной несвободы. Лейтмотив моей книги был «Шанс совести существует всегда». Даже когда триумф одного человека оборачивается трагедией миллионов. Свобода не имеет альтернативы. Теперь я в это верю больше, чем когда-либо. Закончу книгу словами, которыми завершал введение к ней. Суд людей может быть призрачным. Суд истории вечен. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Киев, 1990 год.